Как я стал квазимордой. Весна 41-го. Ходит наш класс, директор, а за ним мы так и приросли к своим партам. Красавица девчонка, стройная, синеглазая, с пышными русыми волосами. Приросли, а дисциплина дисциплиной. Василия Матвеевича побаивались не только мы, но и наши родители. Уставились. — усмехнулся директор. — Что, хороша? Новенькая зарделась. — Обалдели. — Ну, что влюбились? Новенькая вспыхнула. — И правильно сделали. В ваши годы я бы обязательно влюбился. Через 2 года, когда вы шпаргальщики, куряки и стеклобои будете вылетать из гнезда, на выпускном вечере расскажу, как с первого взгляда влюбился в киноартистку Веру Холодную. Разрешаю напомнить. А теперь жестоко вас разочарую. Перед вами Елизавета Львовна, которая будет вас, сорвиголов, учить русскому языку и литературе. Что, снова обалдели? Да я и сам, признаюсь, думал, что это ваша ровесница пришла поступать, а... Посмотрел документы, глаза на лоб, 22 года Елизавете Львовне, и она, слышите, усатики, замужем, и мать 2 пацанят. Василий Матвеевич с упреком сказала учительница. Теперь так, — весело продолжал директор. — Аникины, воздвигнитесь, как видите. Елизавета Львовна, эти... Братья-разбойники, похожи друг на друга, как телеграфные столбы. И не раз были пойманы с поличным, когда выползали к доске один вместо другого. Но как минимум на неделю они обезоружены. У Андрея со вчерашнего дня фонарь на лбу, заработанный в драке. Подожди, подожди. А ты не Гришка? Черт, у кого же у вас фонарь? Общий смех. — Ладно, разберемся. Видели у меня дома саблю? — Видели. Несколько голосов. — С ней я воевал у Пархоменко, — удовлетворенно припомнил директор. — А что висит рядом с саблей? — Нагайка. Несколько голосов. — Точно. Так запишите, если кто-нибудь обидит Елизавету Львовну, всыплю этой самой нагайкой по... Догадались? Общий смех. Значит, догадались. Всыплю и папу попрошу, чтобы ремнем добавил. Директор подмигнул. Общий смех. Приступайте, Елизавета Львовна. Директор пожал ей руку и торжественно вышел. Высокий, крупноголовый, седой, с орденом Красного Знамени на стареньком френче. Елизавета Львовна села за стол, взяла журнал, устроила перекличку и сказала... Я хочу вам рассказать, почему полюбила книги. Всегда, когда иду к Елизавете Львовне, вижу перед собой эту сцену. Нам было тогда по 14-15. Влюбляться мы уже научились, но раскрытая директором тайна 22, почти что старуха, остудила горячие головы. К тому же за учительницей после уроков частенько захаживал ее муж, богатырского роста военный, со свирепым лицом. Через несколько месяцев он погиб под Вязьмой. Ладно, все это в прошлом, а нынче Елизавета Львовна стройная, сухонькая женщина под 70, все еще красивая. Для нас, на чьих глазах она... состарилась. И сегодня я шел не для воспоминаний и закатывания глаз, ах, как давно это было, не правда ли, а с весьма конкретным делом, я бы даже сказал, кляузным, с перспективой мордобоя. Помните 2 пасанчиков, о которых говорил Василий Матвеевич? Войну мы их 7 классов помогали выращивать, особенно птичка, которая дневала и ночевала у овдовевшей учительницы. Забавные были мальчишки, шустрые, прожорливые, как воробушки. Старшему Юрику уже скоро 50, младшенькому Игоречку 48. Выросли ребятки. Мало я их ремнем воспитывал, балбесов. Мало, преступно мало и плохо воспитывал. Не получился из меня Макаренко. Милейшая Елизавета Львовна и сердобольная птичка мешали на каждом шагу. Созрев, балбесы окончили институт, обзавелись семьями, квартирами и машинами, сделали примитивную карьеру и оставили мамулю в покое. Черт с два. Время от времени я вдруг обнаруживал зияющие дыры на книжных полках, исчезновение старинного комода и прочее. А с неделю назад, зайдя, ахнул на кухне. Больничная тумбочка без дверки и два табурета. В комнате опять же больничная коечка, покосившийся шкафчик, полка с книгами, это из тысячи томов всю жизнь собираемой библиотеки, столик и два стула. Все из того ассортимента, по которому свалка плачет. «Привет, мама Горио», — от души сказал я. «Наконец-то вы избавились от мещанского уюта и, догадываюсь, от сберкнижки». «Детям нужнее», — строго указала Елизавета Львовна. «Я уже с ярмарки. Прошу прощения, свои фотографии они со стен не содрали. У, цыпочки! Юрик на велосипедике и Горечек на горшочке. Монтене-то хоть себе оставили?» Я порылся в полке, вытащил второй том. «Так, так, так, о родительской любви. Нужно ли родителям раздеваться в пользу любимых детишек? Страница 431. Читать?» «Я помню», — покорно сказала Елизавета Львовна. «Не надо, Гриша». «Ну, мебель, бог с ней. Американский посол все равно к вам в гости не придет. Но почему отдали библиотеку?» — заорал я. «Полвека собирали по крохам, ведь они ее толкнут букинистам». «Внукам нужна дача». «Ага, понятно. А ну-ка, покажите сберкнижку». Молчание. «Тоже понятно. Выцыганили до копейки». «Гриша, забудь этот жуткий жаргон, вы же интеллигентный и начитанный человек». «Я хам и осел, Елизавета Львовна, у меня рука чешется кое-кому врезать». «Не клевещите на себя, Гриша, и не драматизируйте. У меня небольшие потребности и хорошая пенсия. И пустая квартира!» Пробормотал я, и вдруг, озаренный внезапной догадкой, с доверчивостью деревенского простака спросил: «Как на сегодня с обменом?» «Пока еще не знаю», — столь же доверчиво ответила Елизавета Львовна. «Дети все заботы взяли на себя, ищут варианты». «Добряки они у вас», — с умилением сказал я. «Да, они хорошие дети». «А где вы будете жить?» — тихо зверея поинтересовался я. «Думаю, что с Юриком, хотя Игорь настаивает, чтобы его семье я тоже уделяла внимание». Я хотел проорать, что жить она будет в приюте для престарелых, но вовремя сдержался, поскольку у меня созрел план будущих действий. И вот я топал к Елизавете Львовне, так как получил разведданные, что дети нашли вариант и будут вместе с Маклером у мамули в 10 утра. Я топал на хорошем взводе, прикидывая, с чего начать. А выбросить в окно Маклер, потом отлупить балбесов. Или начать с балбеса, уже потом кончать Маклера. Решил действовать по